Вторая моя слабость — Вьетнам. Какая-то невероятно красивая страна. Недаром Римма Кармен говорил, что самые прекрасные места на свете — Испания и Вьетнам. Там вершины человеческого благородства. А как хороши вьетнамские женщины, эти нежные лепестки. Мы Вьетнам просто не знаем. Мы знаем какие-то вьетнамские ансамбли, которые гастролировали у нас. Читаем в газетах какие-то компрометирующие вещи о вьетнамцах-рабочих, вьетнамцах-торговцах. Когда я была во Вьетнаме, а была я там долго, почти месяц, у меня был переводчик и охрана в одном лице, девушка с косами, на вид лет 14. Потом оказалось, у нее трое или четверо детей. Живот ее выделялся, я думала, она беременна. В один прекрасный день она приходит, никакой беременности, а на поясе сумка матерчатая на веревке. Раньше она браунинг носила на животе, а теперь положила его в эту сумку-мешочек. Она не спускала с меня больших красивых глаз, постоянно следовала за мной. Если я садилась в машину, а для нее не оказывалось там места, она кого-то выталкивала, но все равно была рядом. Я вхожу в комнату, и она входит в комнату. Я иду в туалет, и она идет за мной. Я спала на широкой кровати, а вокруг ползали ящерицы и всякие насекомые. Надо было лежать под балдахином. Там нет подушек, там только валик, жесткий, деревянный, но очень удобный. Когда я ложилась спать, она подтыкала мне одеяло, долго ждала, пока я усну, и только тогда уходила. Как-то утром я решила искупаться. Все-таки океан надо почувствовать. Когда я выскочила из своего скромного пристанища на песчаный пляж с низкими пальмами, я обратила внимание, что рядом роскошный отель. Во времена, когда Вьетнам был колонией Франции, там жили самые богатые французы. И вдруг слышу громкий крик. «Вова, поди сюда! Я кому говорю?» Это были наши, советские. Муж в сатиновых семейных трусах, толстая жена и мальчик. Вели они себя, как хозяева, нагло. В тот момент они мне показались, да простят меня политики, самыми настоящими колонизаторами. И вот я в океане. Плыву, и тяжелая вода меня держит. Даже нельзя представить, что такое возможно. Чудесно! И вдруг резкая боль в коленке, и в воде клубы крови, как облачка. Какая-то рыба разрезала мне ногу, а я далеко от берега. У меня заколотилось сердце. Я так заволновалась, подумала, утону и где? Плыву обратно. Вижу, к воде бежит эта девочка, моя охранница, безумно растерянная. В страхе кричит что-то, плачет. Тут же появился врач. Мне наложили шов. До сих пор остался шрам. А девочка с того дня опекала меня еще больше. Другая сцена. Мы с делегацией едем в автобусе. С нами переводчица. Но она не просто нас сопровождает. Не просто говорит, а поет. Если она произносит тосты или рассказывает о каком-то архитектурном памятнике, то только в стихах. Вьетнамцы очень поэтичны. Они все поют, сочиняют стихи. Их женщины отличаются от японских. Если японки в основном плоские, то у вьетнамок, хотя и маленькие, но нежные формы. И бедра, и грудки, и при этом они такие же миниатюрные, и очень темпераментны, женственны, и трепетны, как листочки на березе или осине. Я была единственной женщиной в нашей делегации и спрашивала каждого. Там был режиссер Юра Егоров, министр кинематографии РСФСР Александр Филиппов, сценарист Евгений Габрилович, всего 7 человек. как они воспринимают вьетнамок. Мужчины говорили: «Да, они прелестны, они волнуют». Помню показ моей картины. На улице висит экран. Все садятся на землю и смотрят. А я не смотрела на экран. Я следила только за переводчиком. Он говорил за меня таким нежным голосом, а за Крючкова чуть ли не басом. Он так добросовестно старался донести наши интонации, и это было так трогательно. Этот переводчик посвятил мне поэму. Он долго ее писал и вложил между страниц засушенный цветок. И позже он присылал в Москву письма, в них тоже были засушенные цветы. Когда вы приезжаете на границу Вьетнама, вас спрашивают только одно: как ваше здоровье? И дальше все делается для того, чтобы вы были здоровы. Боже мой, как много я успела увидеть, узнать! Вспоминая сейчас чужие земли, я не могу не сказать о своей родине, о городе Мирном, например, где 40 градусов мороза, вечная мерзлота, дома на сваях и воздух, которым не можешь надышаться. Я помню свое выступление на крыле самолета и жадные, горящие глаза слушателей. А Дальний Восток? Как я могла забыть о Дальнем Востоке? Это бесконечная радость, восторг, удивление. Я могу говорить об этом без остановки, ведь в сущности нет уголка, где бы я ни была. Наверное, в моей любви к путешествиям причудливо переплелись две мои главные страсти. Страсть к приключениям, даже авантюрам, и жажда успеха, восхищения. Знаю, кому-то достаточно прочитать книгу, посмотреть клуб кинопутешествий, чтобы потом рассказывать о стране и людях так, будто сам там побывал. Мне нет. Мне нужны не умозрительные, а непосредственные впечатления. Нужен толчок, сюжет, зацепка. А дальше уж меня поведет. Я уж сама творю, свободно отдаваясь стихии приключений. Да, мне все интересно. Грех уныния почти не знаком мне, разве что в начале моей карьеры. Но и тогда я знала, что долг свой надо выполнять честно и добросовестно. Может, поэтому меня меньше других раздражала толпа одинаково одетых китайцев, устремленных в светлое будущее. Мне нравилось их трудолюбие, серьезность. Между прочим, коэффициент умственного развития китайцев чуть ли не самый высокий в мире. Искренность, отсутствие жеманства и, конечно, их восхищение мною, прекрасное знание моего творчества и любовь к нему. Да, их энтузиазм наивен. Но смотрите, как далеко они опередили нас в построении капитализма с человеческим лицом. А мы все до сих пор с ужасом барахтаемся в новой для нас действительности. И все думаем, что же это мы построили? Неужели мы этого хотели?